Глава 33. Переведя взгляд на календарь, я устало разминаю шею, которая ужасно болит. Пошел третий день, как я узнала о том, что случилось с Аллой Николаевной. К сожалению, к ней пока никого не пускают. Демид единственный, кому сообщают информацию, так как он родственник. Но она пришла в себя и уверенно идет на поправку. А это единственное, чего я хочу для бывшей свекрови. Чего хотим все мы. Демид часто выходит со мной на связь и каждый раз рассказывает об изменениях. Помимо этого, я все равно приезжаю в больницу в обед. Сегодняшний день не исключение. Медсестры делают мне поблажку и немного откровенничают, отвечая на мои вопросы касаемо состояния Аллы Николаевны. Справившись с делами, которые перенесла на сегодня, так как вчера чувствовала себя не лучшим образом, я закрываю рабочий ноутбук. Странно чувствовать безразличие к тому, что всегда спасало от уныния. Но мысли о праздниках и торжествах отторгаются организмом автоматически, сколько бы ни старалась привести себя в норму и сосредоточиться. Я ненавижу подобное состояние, но переключиться так просто не получается. Взяв сумочку, я выхожу из кабинета. Кристина удивленно поднимает глаза и осматривает меня с ног до головы. «Снова поедешь в больницу?» — кивает на пальто, которое я держу в руках. «Да, вдруг есть улучшение, да и мало ли, вдруг что-то необходимо, помогу». «Ну да, но выглядишь ты не лучшим образом». Она поджимает губы, а я почти улыбаюсь. «Потрясающий комплимент, Кристин!» «Прости, но это правда. Серая вся стала, и смотреть жалко. Возьми отпуск, а? Мы тут совсем справимся сами. Ты же в курсе, что сейчас не свадебный сезон? Пара заказов — ерунда». Я задумываюсь насчет ее слов. «Отпуск нет, но я запишусь на несколько сеансов массажа. Спина, плечи и шея сильно болят. Прямо чувствую, как их сводит, и они каменеют». «О мой бог, ну уже что-то!» Она чуть ли не аплодирует. «Контакты хорошего специалиста поискать?» «Не стоит. Когда Демьян в старших классах занимался футболом, у него было сильное растяжение». И мы возили его на массаж. Хорошая массажистка была. Визитка до сих пор у меня хранится. Тогда вопрос снят. Тебя после обеда ждать? Конечно. Я только закончила с тем, с чем должна была разобраться еще вчера. Так что работы непочатый край. Ладно, давай тогда. Я сейчас тоже обедать буду, когда девчонки вернутся, чтобы офис не закрывать. Хорошо, до встречи. Направляюсь к двери, но, взявшись за ручку, не успеваю ее толкнуть. Она открывается, и входит мой сын. «Демьян, привет!» Я удивленно отступаю, так как думала, что он еще в командировке. «Привет, мам. Уходишь уже?» «Планировала съездить в больницу». «А минут 10 есть?» Он переступает с ноги на ногу, пряча за спиной букет цветов. «Конечно, пойдем». Снова открыв кабинет, я прохожу к своему креслу, вешаю пальто на спинку и сажусь. Сын приближается и вручает мне букет. Замечаю, что выглядит Демьян солидно. Классический костюм, волосы красиво уложены. Не узнать. «Тебе, вот». Смотрю на красивые цветы и, не желая его обижать, принимаю их. Сложно выстраивать мосты, разрушенные таким образом, как в нашем случае. Сложно даже с родным сыном, как бы дико это ни звучало. Родные причиняют самую сильную боль. Суровая правда, коснувшаяся нас. Но и прощать только потому, что ты мать, наплевав на боль и обиду, нельзя. «Спасибо», — натянуто улыбаюсь. «Ты пришел поздороваться?» «Нет». Он мгновенно начинает сиять. Хотел тебе первый рассказать, поделиться. Сейчас я вижу в нем моего сына. Я всегда узнавала обо всем первой. Для него это было почему-то важно. А потом он подрос и выстроил иные приоритеты. Слушаю. Отзываюсь по-прежнему холодно. Я уезжал из города и заключил очень выгодный контракт. Мам! Он улыбается так широко, так светится счастьем, что я почти завидую его непринужденности. У меня все получается. Уже получается. Я верю в это. Гордость. Я чувствую ее. Она растет с каждым произнесенным словом, пока сын, эмоционально жестикулируя, рассказывает мне о своем деле. Он всегда был поводом для гордости. Только сейчас это не мальчишеские истории. Он превращается в мужчину, способного на многое. Мужчину с амбициями и желанием достигать высот. Он рассказывает мне о своих достижениях, а внутри меня веет холодом. Я не могу его простить, да, но не могу и не поздравить. Молодец, Демьян, это твое первое самостоятельное дело. Желаю, чтобы каждое следующее было таким же успешным. Спасибо, мам. Думаю, он чувствует, что этот разговор не из тех, что мы вели раньше, когда говорили от всей души, поэтому опускает голову, словно кто-то отключил в нем радость. «Как ты, мам?» «Я в порядке, Демьян. И, как ты понял, собиралась уходить. Прости». «Я понял». Он поднимается и обходит мой рабочий стол. Затем, прежде чем я успеваю среагировать, обнимает меня и целует в щеку. «Мам, я тебя очень люблю». С этими словами он быстро выходит из кабинета и закрывает за собой дверь. Утихомирив разбушевавшееся сердце, я ставлю цветы в вазу и еду в больницу. С Демидом не пересекаюсь, но выполняю просьбу Аллы Николаевны, которую она передала через медсестру. «А точно можно клубнику?» — спрашиваю у женщины, которая чуть ли не смеется. «Точно! Ваша свекровь как узнала от врача о группе разрешенных продуктов, так и потребовала». К ней все еще нельзя посетителям? Простите, но нет. Что ж, ну, хотя бы так я могу ей показать, как забочусь о ней и переживаю. Она у вас бойкая. Именно так. До свидания. Возвращаясь домой уже вечером, я снова покупаю клубнику, но уже для себя. Что-то захотелось. А выйдя из лифта, вижу у двери курьера. С цветами. Улыбка расцветает на губах и остается там на весь остаток вечера. Карточку, найденную в букете, я кладу в отдельную коробку, где их собрано уже прилично. Поразительно, но каждый раз Демид находит новые слова, которые трогают сердце. На следующий день еду в больницу сразу с утра. На это время у меня нет назначенных встреч. А вот к обеду график уже плотно забит делами. Внедорожник бывшего мужа я вижу сразу же и стремительно иду в больницу. Медсестра говорит, что врач позвал на разговор Демида. Поэтому быстро шагаю к кабинету и нахожу обоих уже в коридоре. Подлетев, смотрю на мужчин. Пытаюсь понять по эмоциям Демида, что он мог сейчас услышать. Какие-то прогнозы. Однако он спокоен. И смотрит на меня с полуулыбкой. «Все в порядке?» Задаю первый волнующий вопрос. «Как она?» «Как раз говорил о том, что Алла Николаевна скоро окажется дома. Но операцию сделать все же рекомендую. И как можно скорее. Разумеется, после пройденной терапии». «Мы с ней поговорим». Киваю, решив взять на себя эту проблему. Она может быть несговорчива с кем угодно, но не со мной. Если надо, подключу и тетю Яну. Вдвоем с ней мы точно справимся. Демид, очевидно, тоже подумал об упрямстве своей мамы, так как с неизменной улыбкой хмыкнул. «Постарайтесь, потому что, когда я заговорил об этом, она сказала...» Он смеется. «Что будет обходить это место по окраине города?» Я с трудом удерживаюсь от смеха, так как это очень похоже на свекровь. Кажется, у нее действительно все идет на лад, раз умудряется шутить. «А что насчет посещений? Можно ее увидеть?» Спрашиваю с надеждой, но по поджатым губам врача понимаю, что получу отказ. «Пока что только близким родственникам и только на 10 минут, не более. Поймите меня правильно». «Все в порядке. Главное, что все страшное позади. Спасибо вам большое». Мужчина кивает и уходит. Мы с Демидом остаемся вдвоем. «Мне жаль, что здесь такие правила». «Да ладно. Главное, Алла Николаевна в порядке». Отмахиваюсь. «Как бы ни хотелось увидеть свекровь сейчас, я спокойна. Скоро это и так произойдет». Сегодня Демид выглядит немного лучше, но частые недосыпы нервы сделали свое дело. Кажется, он похудел еще больше, а под глазами залегли темные круги. Что ж, я делаю шаг в сторону. Тогда поеду на работу, а ты передай от меня пожелание скорейшего выздоровления своей маме. Спасибо тебе за все, Мариш. Киваю, но Демид продолжает идти рядом. Провожу тебя. Не стоит, но ладно. Останавливаемся мы уже у выхода. Я разворачиваюсь к Демиду. Когда Аллу Николаевну выпишут, мы с тобой поговорим. Он перестает дышать. В его глазах появляется надежда. О наших отношениях, нашем будущем и о том, как все будет дальше. «Хорошо», — сипло отвечает он, и я ухожу.